Глава 5. Феликс и Кэт вместе прогуливались по лесной тропинке. Они находились всего в миле или около того от Баухольца, где собирались навестить старого доктора Винка. Феликс был счастлив. Стоял ранний весенний день. В тени деревьев все еще было холодно, но теплое солнце время от времени освещало его лицо, когда они проходили через поляну, и ему было наплевать на все на свете. Готрика там не было. Снорри и Роди там не было. Только он и Кэт шли по тропинке, и они никуда не спешили и не были связаны никакими обязательствами. Феликс сжал ее руку. Она сжала его в ответ, и они остановились под распускающимися ветвями древнего дуба. Но когда они наклонились, чтобы поцеловаться, до ушей Феликса донесся отдаленный крик, возможно, хищные птицы. Он проигнорировал его и наклонился ближе, но Кэт отстранилась и огляделась. «Кричали», — сказала она. «Это всего лишь ястреб», — ответил Феликс. «Нет». Кэт отошла от него, возвращаясь на тропу. «Разве ты не слышишь этого? Гибнут люди». Она снова направилась к Баухольцу, теперь уже трусцой. «Кэт, вернись, это ерунда!» Она проигнорировала его и побежала дальше. Он раздраженно хмыкнул и двинулся за ней. День был слишком прекрасен для неприятностей. Он хотел, чтобы она вернулась и поцеловала его. Они выбежали из-за деревьев. Бревенчатые стены Баухольца возвышались над полями впереди, черный дым клубился над ними облаком. Теперь крики были слышны отчетливее. Они доносились из деревни. Затем они оказались у ворот, хотя Феликс не помнил, как бежал к ним, крича и колотя по грубым бревнам. Изнутри доносились крики ужаса и ярости, а также резкий запах гари. Кэт пнула дверь ногой. «Подъем!» — проревела она. «Вооружайтесь! На нас напали!» Феликс подумал, что с ее стороны это было очень странно. Феликс заморгал, дезориентированный. Его не было у ворот Баухольца. Он был в темной комнате, лежал на тесной койке. Кэт согревала его правый бок, а левый замерзал там, где прижимался к стене. Но хотя сон угасал, крики и стук становились все громче и ближе. «Вставайте, рейкландеры!» Раздался резкий низкий голос, и Феликс удивился, как он мог подумать, что это голос Кэт. «На стены!» Он поднял голову и застонал. У него ужасно свело шею. Кэт сидела рядом с ним, обнаженная. Девушка убирала волосы с лица. Белая прядь в середине ее темно-каштановых локонов отливала зеленым в свете, проникающем сквозь окна с ромбовидными стеклами. Выглядело так, будто замок погрузился в море яда. «Что происходит?» — пробормотала Кэт. «Я не знаю». Он попытался сесть, затем поморщился. Его левая нога полностью затекла. Дверь с грохотом распахнулась, и один из рыцарей Нордлинга заглянул внутрь. «Вставайте и уходите! Мертвые!» Он замолчал, увидев Феликса и Кэт. «Что во имя Сигмара ты здесь делаешь? Это наши покои!» Он нетерпеливо махнул рукой и побежал вперед, стуча в следующую дверь дальше по коридору. «Мертвые!» — эхом повторил Феликс. Они с Кэт посмотрели друг на друга, затем вскочили на ноги и начали хвататься за свои доспехи и оружие. Копейщики, двуручные мечи и рыцари спешили мимо них, когда Феликс и Кэт поднимались по каменным ступеням на вершину крепостной стены. Факелы отражались от их мечей и наконечников копий, когда они бежали к своим позициям. Поблескивали на стволах ружей стрелков, прячущихся между зубцами, но пламя не могло погасить болезненно-зеленое свечение Морслиба, из-за которого опускающиеся облака казались жирными фосфорисцирующими личинками, а кожа у всех становилась красной или бледно-серой. Справа, когда они подошли к парапету, Феликс увидел фон Вольгена, серьезно беседующего со своими рыцарями, в то время как слева Готрек, Снорри и Роди выглядывали вниз через зубчатые стены. Снорри где-то раздобыл деревянную ножку, только что отпиленную снизу, чтобы соответствовать его короткому телосложению, и получил обратно свой молот, в то время как Роди держал в руках новый топор гномьего производства взамен того, что он сломал в короне Тарнхальта. Феликс недоумевал, откуда он взялся. Подарок гарнизона? «Снорри хочет спуститься и сразиться с ними», — — говорил Снорри, когда Феликс и Кэт подошли и встали рядом с истребителями. «Не волнуйтесь, отец Ржавый Череп», — сказал Роди. «Они придут к нам достаточно скоро». «Слишком рано», — сказал Готрек, бросив мрачный взгляд на Снорри. Кэт и Феликс перегнулись через стены, чтобы посмотреть, на что смотрят истребители. Тусклый лунный свет застилал Феликсу глаза, и сначала он увидел только скрюченные тени, пробивающиеся сквозь зимнюю траву. Но через мгновение тени превратились в ходячие трупы, как зверей, так и людей, сотни из которых медленно, но неумолимо приближались к замку. Их плотная толпа уже беспокойно сбивалась на краю обрыва с быстрым течением, в то время как все больше и больше спотыкались, чтобы присоединиться к ним. Движущийся ковер нежити, простирающийся в ночи так далеко, насколько он только мог видеть. Готрек был прав. Мертвые пришли слишком рано. Феликс и Кэт планировали уехать в Соснорри на следующее утро и быть уже на пути в Каракадрин до прибытия Орды. Теперь они оказались заперты в замке вместе со всеми остальными. Готрек должно быть в ярости. Он обрек себя и Роди на верную гибель в короне Тарнхальта, чтобы спасти Снорри от нежити, и теперь все оказалось напрасно. Снорри был в еще большей опасности, чем раньше, а Готрек только и сделал, что нажил себе врага в лице Роди. С другой стороны, это не обязательно был конец всего. Феликс и раньше сражался с нежитью и выжил. Он знал, что ему было под силу справиться с любыми десятью из них, а Готрек был под стать сотни. И все же у него сжался желудок и пересохло во рту при одном взгляде на их безжизненные, обращенные кверху глаза. И не только страх перед чем-то мертвым, возвращающимся в пародии на жизнь, леденил его кровь, хотя и это было достаточно ужасно. Это была их абсолютная, бездумная неизбежность. Они похожи на муравьев или воду. Капля дождя или одинокий муравей не представляют угрозы. Он может стряхнуть их без усилий. Но миллион муравьев или поток воды найдут трещины в любой стене, перельются через любой барьер, утянут человека вниз и утопят его в своей массе. Истинный ужас живых мертвецов. С ними нельзя договориться. Их нельзя заставить убежать в панике. Их нельзя подкупить или убедить сменить лояльность. Они были неестественной силой, такой же неумолимой, как время или приливы. И подобно времени и приливам, они в конце концов измотают вас, как горы превращаются в холмы, а мертвый скот обгладывается до костей тысячами крошечных челюстей. Зомби были так же неизбежны, как сама смерть, потому как смертью они и были. «Посмотри на них всех», — сказал копьеносец с тусклыми глазами. «Бесконечный поток. Бесконечный. И среди них есть зверье», — заметил стрелок, складывая знак молота. «Сигмар, если этот некромант может превращать монстров в зомби, какие шансы есть у нас?» «Мы все должны молиться Морру», — сказал артиллерист, дотрагиваясь до булавки в форме ворона Морра на своей фуражке. «Он упокоит их и освободит нас». «Поменьше разговоров!» — крикнул генерал Нордлинг. «Мы рейкланцы! Мы ничего не боимся!» Он шагал вдоль стены во главе шести придворных рыцарей. За ним следовали управляющий фон Гелдрехт, слепой отец Ульфрам и его послушник Данникен. Люди обернулись, когда генерал поднялся на зубчатую стену и повернулся к ним лицом, повернувшись спиной к зомби. Феликс видел, что он бледен под своей торчащей черной бородой, но он старался, чтобы в голосе его не прозвучало страха. «Да, наш враг ужасен», — сказал он, когда вокруг него собралось еще больше людей. «Да, их легион. Но вы сильнейшие из всех сильных, храбрейшие из храбрых, закаленные в битвах с величайшими врагами империи. Разве мы не вместе держали оборону в Вольфенбурге? Разве мы не отогнали демонов в Гримменхагене?» «Да!» — закричали мужчины. «Во имя империи! За графа!» Фон Вольген и несколько его людей выстроились в хвост толпы, слушая, как Нордлинг продолжает. «И вы не стоите голыми и одинокими в поле против этих кошмаров!» — крикнул генерал, хлопая по камням стены. «Вы защищены укреплениями самого прекрасного замка империи! Огры не могли перейти наш ров вброд, не будучи сметенными! Драконы не смогли разрушить наши стены. Так какие шансы есть у этих несчастных трупов? Наши зубчатые стены построены гномами и оплетены мощными оберегами от нежити. Они просуществовали 800 лет. Никогда замок Рейкгард не был взят и никогда не падет!» Мужчины снова заголосили, пока Нордлинг не поднял руки. «А теперь помолчите ради отца Ульфрама, который поведет нас в молитве к Сигмару, чтобы тот дал нам сил для предстоящего...» Что-то черное и стремительное спикировало с неба, прежде чем он успел договорить, и врезалось в отца Ульфрама, сбив его с ног. «Генерал! Отец!» — закричал фон Гелдрехт, пригибаясь и подбегая к ним, когда черное существо снова взмыло в воздух на кожаных крыльях. «Убить его!» — крикнул стрелок, указывая пальцем. «Стреляй в него!» — крикнул копьеносец. Затем пришли остальные. Феликс не мог сосчитать количество черных теней, метнувшихся вниз с тускло-зеленого неба и врезавшихся в защитников. Казалось, будто ночь раскололась вдребезги и обрушилась на них. По всей длине стен людей выбрасывало во внутренний двор с раздавленными доспехами и разорванной плотью, в то время как другие извивались и молотили руками по тварям, вцепившимся в их спины, выглядя как сумасшедшие, танцующие в развивающихся черных плащах. Еще больше бестий нападало на фермеров-беженцев, разбивших свои скудные палатки вокруг гавани. Крестьяне с криками разбегались, когда рваные тени разрушали их укрытия и хватали мужчин, женщин и детей, чтобы бросить их на каменные плиты или в темную воду гавани. Феликс увернулся от пикирующего силуэта и выхватил свой меч, когда Кэт выпустила стрелу ему вслед. «Сигмар! Что это за напасть?» Готрек отрезал крыло у одного из них, и оно упало к их ногам, разбрызгивая личинок и свернувшуюся желчь. Феликс отпрянул, увидев его гниющую, безносую морду. «Летучие мыши!» — сказал истребитель. «Гигантские летучие мыши!» — восхищенно воскликнул Снорри. «Гигантские летучие мыши-зомби!» — добавил Роди, сморщив свой нос картошкой. «Гронгни, что за вонь?» «Вот тебе и защита от нежити!» — проворчал Готрек. Вместе с Роди он вскарабкался на зубчатые стены и закружился, как вихрь, когда на них спикировало еще больше черных тел. Снорри попытался последовать за ним, но не смог справиться со своей новой привязкой, и поэтому вместе с Феликсом стоял на страже Кэт, пока она продолжала выпускать стрелы. Летучая мышь полетела прямо Феликсу в лицо. Он рубанул карагулом и распорол ей грудную клетку до кости, но инерция толкнула ее дальше, и тварь царапнула его кольчужную рубашку большими когтями, когда зубы, похожие на черные гвозди для гроба, щелкнули в дюйме от его щеки. Его затошнило, и он оттолкнул нетопыря, затем разрубил его разлагающуюся голову мечом. Он перелетел через стену, и Кэт послала ему вслед еще одну стрелу. Феликс хотел повернуть назад, но Кэт рассмеялась и указала вниз, на ров. «Посмотри на них!» — воскликнула она. «Давайте, вы мешки с костями! Еще, еще!» Феликс проследил за ее взглядом и увидел, что нежить, очевидно, взбудораженная схваткой у них над головами, устремилась к стенам и свалилась прямо в ров, где их унесло бурлящим потоком. Десятки их плыли вниз по течению, и еще десятки падали. Кэт мрачно улыбнулась. «С такой скоростью всю орду смоет!» Готрек рубанул тварь в воздухе прямо над ее головой. «Забудь о них, малышка!» — прохрипел он. «Сражайся с тем, во что можешь попасть!» Кэт нахмурилась, и они с Феликсом повернулись обратно к летучим мышам на стенах, сбивая их мечом и луком, пока они кружились и пикировали. Вдоль всего парапета стрелки, рыцари и копейщики сплотились вокруг своих офицеров и теперь в полном порядке отбивались от черных теней. Они уже понесли ужасные потери, и с каждым мгновением падало все больше. Сбитые с парапета тяжелыми телами летучих мышей и разорванные на части их когтями. Справа от Феликса двуручные мечи описывали широкие круги огромными клинками над головами, защищая капитана Боссендорфера, пока он втаскивал одного из них обратно на зубчатую стену. Слева от него генерал Нордлинг пришел в себя и со своей свитой выстраивался в каре вокруг отца Ульфрама и его помощника, в то время как Стюарт фон Гелдрехт, сильно истекавший кровью из раны на ноге, хромал за ними. Дальше лорд фон Вольген и его люди пробивались вниз по дальней лестнице, в то время как летучие мыши обрушивались на них, как черные метеоры. Во внутреннем дворе капитан Цейсман и его копейщики пытались согнать крестьян к широким двойным дверям подземелья, в то время как их палатки горели вокруг, но фермеров убивали на бегу. Затем, со звуком, похожим на вращение лопастей ветряной мельницы во время шторма, что-то огромное перелетело через стену, закрыв собою небо. Феликс пригнулся, и тварь заскользила, приземлившись на парапет позади него, прорубаясь сквозь рыцарей Нордлинга и сбивая их с ног своими огромными крыльями, в то время как воин в доспехах на его спине размахивал уродливым черным топором. Зверь оказался виверной, или, возможно, грубым лоскутным одеялом из нескольких виверн. У него были огромные кожистые крылья виверны и хлещущий хвост, а также жестокая рогатая голова, обрывающаяся на конце длинной шеи. Но его чешуйчатая кожа была 10 разных цветов. Крылья черные, голова зеленая, тело серое, красное и коричневое, и находилось на 10 различных стадиях разложения, с толстыми шрамами и швами, скреплявшими все это вместе. Но какой бы пугающей ни была тварь, всадник, сидевший поперек ее массивных плеч, был еще более ужасающим. Он выглядел более чем на голову выше Феликса, облачен в покрытые следами битв черные доспехи древнего образца. Череп с тяжелыми бровями, изъеденный возрастом, сердито выглядывал из-под рогатого шлема. В его пустых глазницах разгоралось зеленое пламя. Он спрыгнул с седла виверны и врезался в свиту Нордлинга. Его черный топор оставлял за собой сверкающее облако темных точек, похожих на хвост кометы. Трое рыцарей погибли мгновенно, когда упавшее оружие разорвало их доспехи словно пергамент, и всадник, топча ногами их трупы, направился к Нордлингу и отцу Ульфраму, в то время как фон Гелдрехт отполз в сторону, бормоча что-то от страха. Готрек, Роди и Снорри уставились на него. Древняя руна силы на наконечнике топора Готрека светилась красным. «Он мой!» — сказал истребитель. «Нет, мой!» — сказал Роди. «А как же Снорри?» — крикнул Снорри. Трое истребителей бросились в атаку, когда Нордлинг поднял свой меч и встал перед воином-скелетом, чтобы защитить отца Ульфрама. Расколотый топор всадника разрубил меч генерала пополам и сбил его с парапета. Тот скатился вниз по крыше храма Сигмара во внутренний двор. «Встреться со мной лицом к лицу, тварь!» — взревел Готрек, рубанув по крылу восставшей виверны. Виверна взвизгнула и подпрыгнула в воздух, когда Роди и Снорри пробежали под ней. «Повернись ко мне лицом!» — крикнул Роди. «Встань лицом к Снорри!» — проревел Снорри. «Пошли!» — сказал Феликс, отмахиваясь от пикирующих летучих мышей и бросаясь вперед. «Рядом с ними мы в большей безопасности, чем вдали!» Кэт выпустила еще одну стрелу в упор, затем последовала за ним, вскинув на плечо лук и достав топорики. Готрек первым добрался до закованного в броню существа и полоснул его по коленям как раз в тот момент, когда тот отвернулся от фон Гелдрихта, чтобы посмотреть, что там за суматоха. Ужасный воин взревел и блокировал удар, а ужасающее облако обсидиановой пыли взвелось от его черного топора, когда он лязгнул рукоятью о рукоять Готрека, покрывая истребителя черным песком. Роди нанес следующий удар, но его удар отскочил от древних черных доспехов, не оставив следа. Молот Снорри сработал ничуть не лучше. Существо, казалось, почти не чувствовало их атак и рубило в ответ. «Отойди в сторону, Гурнисан!» — крикнул Роди. «Ты должен мне эту участь за то, в чем отказал мне в короне Тарнхальта!» «Я тебе ничего не должен!» — рявкнул Готрек. «Возьми сам, если сможешь!» Кэт и Феликс пристроились за истребителями, затем повернулись, когда Виверна снова опустилась позади них, щелкая зубами и визжа. Феликс выругался и увернулся вправо, в то время как Кэт нырнула влево, едва не свалившись с узкого парапета. Пойманы в ловушку вместе с истребителями между зверем и его хозяином. «О, да, гораздо безопаснее! О чем он только думал?» Кэт вонзила свой топор в чешуйчатую шею чудовища, и оно развернулось, придавив ее к стене. Феликс нанес удар, и Карагул отрубил один из тяжелых рогов виверны. Она взревела и щелкнула, а он упал обратно на Снорри, в то время как истребитель уворачивался от упыря. Они свалились кучей, а виверна поднялась. Ее клыкастые челюсти расширились, когда она набросилась на них. Снорри взмахнул молотом и отбросил чешуйчатую голову в сторону. Морда виверны врезалась в парапет в нескольких дюймах от плеча Феликса, разбив вдребезги камень, и Феликс со старым истребителем вскарабкались наверх только для того, чтобы крыло виверны смахнуло их со стены. Феликс застыл, уверенный, что вот-вот разобьется в кровавое месиво на булыжниках внутреннего двора, но удар последовал раньше, чем он ожидал, и поэт обнаружил, что катится вниз по наклонной крыше храма Сигмара по осыпи битых черепиц. Он соскользнул и остановился в нескольких дюймах от края, затем захрипел, когда Снорри рухнул на него сверху. Кэт спрыгнула на крышу, когда челюсти виверны с лязгом сомкнулись в нескольких дюймах позади нее. Она резко остановилась рядом с ними. «С тобой все в порядке?» «Да», — прохрипел Феликс, когда они со Снорри распутались. «А с тобой?» «Со Снорри все в порядке», — ответил Снорри. «Он приземлился на что-то мягкое». Они снова вскарабкались по склону, уворачиваясь и отбиваясь от летучих мышей, когда деревянная нога Снорри поскользнулась на разбитых плитах. Над ними ход битвы изменился. Роди бился с зомби-виверной. Его топор наносил ужасные удары по ее голове, шее и груди, в то время как Готрек взял на себя закованного в броню упыря и наносил ему удар за ударом. Его топор чертил в воздухе красные руны. Но когда Готрек блокировал удар в голову, мертвец повернул свой замах и вместо этого нанес удар по ногам истребителя. Готрек инстинктивно отскочил назад, но недостаточно быстро, и лезвие черного топора задело его бедро, прорезав полосатые штаны и вонзившись в плоть. Рана, казалось, только разозлила истребителя, и его следующий удар был настолько силен, что чуть не опрокинул мертвеца через парапет и заставил того бороться за равновесие. Готрек рубанул по его размахивающей левой руке и рассек ее по локоть. Бронированное предплечье упыря отскочило вдоль парапета и превратилось всего лишь в безжизненную кость, дребезжащую внутри потрепанного наруча. Он отшатнулся назад, когда Готрек воспользовался своим преимуществом, оставив вмятины на его бронированных ногах и туловище. Своего нежити было достаточно. Он отскочил от Готрека, затем промчался мимо Роди и вскочил в седло шатающейся виверны, яростно пришпоривая ее. Двое истребителей бросились за ним, но было слишком поздно. Виверна взмахнула своими массивными крыльями и отбросила их назад, затем нырнула за зубчатые стены и улетела прочь. «Вернись, трус!» — проревел Готрек. «Как мертвые могут бояться смерти?» — крикнул Роди. «Снорри пропустил все веселье!» — сказал Снорри. «Нам еще со многими предстоит сразиться, Снорри», — сказал Феликс, помогая Кэт взобраться обратно на парапет. Но внезапно мертвецы ушли. Как будто был отдан приказ, летучие мыши прекратили свои схватки и полетели вслед за мертвой виверной и ее зловещим всадником. В считанные мгновения битва была окончена, если не считать стонов раненых и плача крестьян во дворе. Пока офицеры отдавали приказы, а солдаты вызывали хирурга, Готрек и Роди отвернулись от зубчатых стен с суровыми и сердитыми лицами. Рана в бедре Готрека пропитала его штаны красным до колена, но он не обращал на это внимания. Вместо этого он подошел к отрубленному предплечью чемпиона-зомби и поднял его. Плоть начала распадаться, как только он прикоснулся к ней. Броня ржавела коричневыми хлопьями, а лучевая, локтевая и пальцевая кости внутри нее рассыпались в пыль. Готрек раздавил останки в своей мясистой руке и оглядел стены. «Достойная гибель», — сказал он. «Да», — сказал Роди, свирепо глядя на него. «Для меня, Гурнисон». Готрек повернулся к юному истребителю. «Я не лишал тебя твоей судьбы в Тарнхальте, Балкисон. Ты отложил свой молот по той же причине, по которой я отложил свой топор». «Ты вынудил меня!» прорычал Роди и шагнул к нему ближе. «Ты был волен бросить мне вызов», — ответил Готрек. «Так же, как ты сегодня мог свободно уйти в лес». Руки Роди сжались в кулаки, а его лицо, и без того красное, приобрело темно-багровый оттенок. Готрек закинул топор за спину и ждал, уперев руки в бока, встречая яростный взгляд Роди своим единственным презрительным глазом. «Снорри думает, что сегодня ночью он нашел бы свою судьбу», — сказал Снорри, пытаясь взобраться обратно на парапет, пока Кэт помогала Феликсу подняться. «Если бы какой-то трус не толкнул его!» Готрек и Роди еще секунду смотрели вниз, затем прервались, чтобы взять старого истребителя под руки. «К счастью для тебя, ты этого не сделал», — сказал Роди. Они с Готреком втащили Снорри на стену, и Феликс вздохнул с облегчением. Снорри не мог сделать это нарочно, но он вмешался как раз в нужный момент. Последнее, в чем сейчас нуждался замок Рейкгард, — это пара истребителей, дерущихся на крепостных валах. «Гномы!» — выдохнул фон Гелдрехт, прихрамывая вперед, опираясь на руку рыцаря, а за ним последовали отец Ульфрам и Даникин. «Гномы! Я обязан вам своей жизнью и благодарю вас. Ты больше, чем кто-либо другой, бился с этим адским созданием и спас меня от его топора. Но разве ты не говорил нам, что предводителем Орды Нежити был безумный старик?» «Это не был Ганс-отшельник, милорд», — сказал Феликс, дрожа. «Я не знаю, кто это или что именно. Я никогда раньше его не встречал». «Это был Крелл», — прохрипел Готрек. Фон Гелдрехт моргнул. «Кто? Кто такой Крелл?» «Крелл-взломщик», — сказал Готрек. «Повелитель нежити». «Мясник из Каракунгора», — сказал Роди. «Гибель Каракварна». «Его имя сотни раз записано в Великой книге обид», — сказал Готрек. «Он так ненавидел гномов, что воскрес из мертвых, чтобы отомстить нам», — сказал Роди. «Моя судьба», — проговорил Готрек. «Моя судьба», — сказал Роди. Готрек взглянул на юного истребителя и одарил его злобной улыбкой. «Вполне возможно, бородач», — сказал он, затем вытер кровь с раненой ноги и посмотрел на свою руку. «Но он уже убил меня».